Глава 8. Казнь. Все три ключевые группы Израиля видят в Христе или противника, или помеху. Саддукеи видят в нем быстро растущую силу, ориентированную возмущать народ. Это грозило обострением отношений с Римом. Саддукеи хотели избежать конфликта с Римом. Фарисеи видят в Иисусе прямого конкурента, стремящегося создать свою группу, оттягивая у них народ. Слова Христа, что Он отрицает всякие земные дела, в том числе политику, фарисеи считают не более чем популизмом и прикрытием истинной цели. Ближайшие сторонники Христа тоже считают Его истинной целью – власть. Апостол Иаков и Иоанн приходят со своей матерью просить у Иисуса поместить одного из них по правую, а другого по левую руку. Просят пост президента и премьер-министра при правителе. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими. Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царствие твое». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите». Если бы их просьба исполнилась, рядом с Христом висели бы не разбойники, а апостолы. Ессеи игнорируют Христа, хотя Он тоже оттягивает у них людей. Христос отвечает им тем же, не замечает. В Евангелии нет ни одного слова в адрес ессеев, ни хороших, ни плохих, словно и не было в это время этой группировки. Саддукеи жестоко ругают Христа. Он отвечает им осторожно: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Матфей. Можно предположить, что одна из причин – это огромный административный ресурс саддукеев. Иисус не хотел накалять ситуацию. Фарисеи тоже сильно ругают Христа. Но тут уж Он в ответ не церемонится. Иисус обзывает фарисеев последними словами, например, «ехидный», то есть «змеей», что в то время считалось очень сильной бранью. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Иисус очень эффективен. Он учил их в синагоге их, так что изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Когда этот деятельный человек с высоким интеллектом и лидерскими чертами всем начинает мешать, тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не думаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Евангелие от Иоанна. Политические враги Иисуса выставили его перед Римом источником возмущения народа и нарушителем спокойствия. В итоге всех этих интриг Христа казнят через распятие. Это был самый мучительный и позорный вид казни в Римской империи. Далее начинается череда загадочных событий, не лезущих ни в какие ворота. Чтобы разделаться с многочисленными сторонниками Христа, достаточно было показать мертвое тело учителя на третий день после казни. Дело в том, что когда ученики спрашивали Иисуса, как им узнать, что он тот, за кого себя выдает, он недвусмысленно отвечал, что доказательством будет его воскрешение на третий день после смерти. Причем говорил он это многократно и неизменно. Он рассказал, как отправиться в Иерусалим, где его предадут смерти, и на третий день он воскреснет. «И по воскресении же моем предварю вас в Галилее». Евангелие от Матфея. Демонстрацию мертвого тела Христа для его последователей означало бы, что он не встал из могилы, то есть говорил неправду. С этого момента христианская партия умерла. Следует отметить, что ни один основатель никакого учения ни до Христа, ни после не делал подобных заявлений. Никто не ставил дело своей жизни в зависимость от способности встать живым из гроба. Никто, кроме Иисуса, что весьма необычно. Но при этом политические оппоненты Христа не смогли продемонстрировать его тело. Хотя кажется, что именно к этому и готовились, чтобы ученики не украли его тело и не сказали, что он воскрес. На другой день, который следовал за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики ее, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Евангелие от Матфея. Когда распятого Христа сняли с креста и констатировали смерть, к его гробнице ставят стражу. Но случилось невозможное. Мертвое тело исчезло. И на этом чудеса не кончаются. Пребывающие в жесточайшем унынии его ученики вдруг воодушевляются. Они говорят, что Христос явился к ним на третий день, как и обещал. И не просто говорят. Апостолы готовы за свои слова идти на страдания и смерть. Можно предположить, что ученики каким-то ловким образом выкрали тело и теперь заявляют, что Христос воскрес. Но нельзя предположить, что они были готовы умирать за свой обман. Люди могут посылать других людей умирать за свой обман. Это случается сплошь и рядом. Но самим пойти на смерть – это нереально. Объяснить воодушевление учеников можно лишь лицезрением своего учителя живым. После смерти он явился к ним. Если с криминалистической скрупулезностью изучать смерть Христа, приходишь к двум возможным вариантам. Первый вариант – его воскресение есть подлинное чудо. Он действительно был убит, а затем действительно воскрес и явился ученикам. Это породило импульс такой силы, который не затухает и по сей день. Второй вариант – устроенная кем-то могущественная инсценировка, например, римским прокуратором. Он не ладил с первосвященником и симпатизировал Христу. С этого времени Пилат искал отпустить его. Евангелие от Иоанна. Решив досадить недругу, Пилат устроил все так, чтобы Иисус остался жив. Он вступил в сговор с влиятельным членом Синедриона, который тоже симпатизировал Христу и инсценировал воскресение. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божьего, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Евангелие от Марка. Он отдал ему мертвое тело, но если все это инсценировка, это было тело другого человека. Но Иосиф его опознал. В пользу инсценировки говорит ряд фактов. Например, когда воскресший Христос идет по дороге, его никто не узнает, в том числе и ученики. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его». Евангелие от Луки. Воскресший Христос явился ученикам без признаков метафизики, не как призрак и дух, а воплоти. «Смотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Усяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». К странности относится слух о бегстве Христа с Магдалиной и детьми после воскрешения. По одной из исторических легенд, с этой четы начинается династия Меровингов, французских королей. Наиболее сильно в сторону инсценировки свидетельствует резкая смена призывов воскресшего Иисуса. До казни он твердо стоит на националистической позиции, везде говорит, что послан только в дом Израиля. После воскрешения резко меняет национализм на космополитизм. «Идите, научите все народы». Евангелие от Матфея. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка. Такая кардинальная смена призыва указывает на третью силу, заинтересованную в обмане. В иудейской среде кто-то создает учение, способное лечь в основу новой религии и распространиться на весь мир. Поэтому Христос начал с национализма. Иначе бы к нему не присоединились сторонники. А когда получил огромный авторитет, национализм сменил на космополитизм. Воскресшие из мертвых могут что угодно требовать. Инсценировка объясняет, почему заинтересованные силы так и не смогли показать конкурентам тело казненного человека. Получает объяснение, почему его ученики были готовы на что угодно, лишь бы следовать указаниям восставшего из могилы учителя. Я не берусь однозначно утверждать, что Иисус Христос не восстал из могилы, ровно как не берусь утверждать и обратного. Скажу только, что... «Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша». Послание к Коринфянам.